368. Урусвати знает, что с каждым поколением изменяется миросозерцание. Это немногие могут усвоить, ибо слишком редко удается наблюсти целые поколения. Много смещения, и люди не привыкли обращать внимание на молодое мышление. Люди полагают, что давая и сжитые, и ветхие учебники, они вложат и ветхое мировоззрение. Но молодое мышление преуспевает своеобразным путем. Каждые 20 лет уже будут мерилом поколения. Такое деление нужно запомнить, иначе останетесь среди прежней несправедливости. Представим себе вражду, возникшую в некой стране. Люди живут в такой вражде четверть века. Они распространяют свое враждебное отношение и на следующее поколение. Будет ли это справедливо? Первоначальные враги ушли, они больше не существуют. Молодое поколение мыслит по-новому, но некто желает навязать им прежние ветхие понятия. Нужно очень запомнить сроки поколений, чтобы не впасть в несправедливость. Пусть внешние условия жизни не успевают совершенно измениться, но смысл жизни определяется не по внешним условиям, но по растущим внутренним устремлениям. Вы понимаете, что я говорю неотвлеченно. Наблюдаю некий народ, в котором растет новое мировоззрение, но ему пытаются навязать ветхие понятия прежних поколений. Случайные близорукие наблюдатели рассказывают самые спутанные истории. Но хотелось бы спросить таких наблюдателей, от которого поколения они почерпнули свои приговоры? Нужно строго различать, где почерпнуты суждения, чтобы не обвинить молодых за проступки уже несуществующих. Трудно найти ясные суждения, но тем более нужно уметь разбираться во всех причинах и следствиях. Мыслитель нередко задавал вопрос собеседникам: «Вы о ком говорите? О сыне, об отце или деде?»